Но у нее во рту было что-то... Не ее язык, а что-то живое. Что-то сжимало ей горло. Что-то живое. И тогда... Тогда она крепко зажмурилась, а потом... Потом открыла глаза, и ее левый глаз стал ярко-красным, налился кровью, и в этом глазу тоже было что-то живое, что-то извивающееся. Делакруа всхлипнул и выключил магнитофон. Один бог знает, сколько времени потребовалось бедняге, чтобы справиться с собой. На ленте пробела не было, только прозвучал еще один щелчок, когда Делакруа нажал на кнопку «Запись» и продолжил. Я побежал в нашу спальню, чтобы взять револьвер, и побежал обратно. Пробегая мимо спальни Фредди, я увидел его. Он стоял у кровати. Фредди, глаза широко открыты, испуганные. Тогда я сказал ему, велел лечь в кровати и ждать меня. В комнате Лизи Морин стояла спиной к стене, прижав ладони к вискам Лизи. Она еще... Ох, она билась, и лицо распухло и скривилось. Все кости... Это была не Лизи. Теперь надежды не было. Это была та самая проклятая штуковина, явившаяся с той стороны и прошедшая сквозь Лизи, как сквозь дверь, прошедшая насквозь. О, Иисусе, я ненавижу себя, ненавижу. Я был частью этого. Я открыл дверь между той и этой стороной, сделал это возможным. Я открыл дверь. А теперь настала очередь Лизи, поэтому я должен был, поэтому я выстрелил в нее, выстрелил дважды. И она умерла, и молча лежала на кровати, такая маленькая и тихая. Но я не знал, не осталось ли в ней что-нибудь живое, хотя ее больше не было. А Морин схватилась обеими руками за голову и говорит, дрожит. Я знал, она говорит про то, что происходит у нее в голове, потому что я чувствовал тоже трепет в позвоночнике, такой же трепет, какой вызывало то, что было в Лизе и есть в Лизе. А тут Морин говорит самую поразительную вещь. Она говорит, я люблю тебя, потому что понимает, что происходит. Я рассказал ей про другую сторону, про задание, и она знает, что я заразился, что это дремало больше 2 лет, но я заразился и заразил их тоже, уничтожил всех нас, навлек на нас проклятие, и она это знает, что я...